Добрый день, дорогие читатели! Поздравляю с наступившим Новым годом! Желаю в этом году успехов в развитии, улучшения характера, но и в первую очередь, благотворных изменений в душе. Вот о душе мы сегодня и поговорим. Но не только о душе, а и, скажем так, о том, как и что нужно делать в свете предстоящих событий. Итак, ситуация на нашей планете будет существенно меняться. Это уже видно невооруженным глазом. Но это не только физические изменения, а изменения тонких планов. И, конечно, многих интересует вопрос достаточно простой, но весьма важный. Говоря библейским языком, кого заберут, а кто останется. Конечно, всем хочется остаться. Вот что для этого нужно сделать? Для того, чтобы наше тело нормально существовало, нормально себя чувствовать должна душа. Что должно происходить с нашей душой, когда начнутся реальные изменения? Вот как все это будет выглядеть? Я просто хотел бы описать, потому что библейским языком, библейский язык не всегда понятен. Вот сказано, допустим, Христом, у кого много будет, тому дастся еще больше. А у кого будет мало, у того отнимется последнее. Вот это весьма трудно для многих для понимания. Почему? Потому что привычное восприятие Царствия Божьего – это наступление рая на земле. То есть Божественная воля реализуется, Бог есть любовь, все будут счастливы, все будет великолепно, все мы будем у Христа за пазухой. То есть все понятно, как бы. Наступление Царствия Божьего – это всемирное, всеобщее счастье. Тогда почему одного заберут, а второй останется? Почему один будет развиваться и все получать, а у другого будет все отнято? С точки зрения нашего привычного взгляда, на этот вопрос ответить невозможно. На самом деле произойдет следующее, и уже начинает происходить. Дело в том, что тонкие планы, с которыми усиливается взаимодействие, можно сказать, начинает открываться подсознание, связанное с тонкими планами. Там события протекают гораздо быстрее, в отличие от нашего мира. И вот это ускоренное протекание событий приводит к тому, что ускоряются все процессы в нашей душе. Если есть агрессия, то она вырастет многократно. Если есть направление к любви и добродушию, то оно вырастет многократно. Вот поэтому одного заберут, а второй останется. То есть для того, чтобы выживать в новых условиях, человек должен быть не агрессивным. Чем больше в душе агрессии, тем быстрее она будет превращаться в болезнь, несчастье и смерть. Чем больше в душе любви, тем более гармоничный будет человек, и тем больше шансов будет на выживание у него и у его потомков. Значит, остается вопрос достаточно простой. Как максимально снизить подсознательную агрессию? Как ее преодолеть? Я говорил о том, что решается это все достаточно просто. Нужно в душе сохранять любовь. Если в душе есть любовь, когда мы первая наша реакция на любое событие – чувство любви, потому что мы ощущаем, что Божественная воля во всем. А если Бог есть любовь, то чувство, мы должны реагировать сначала на Бога, а потом на все остальное. Так вот, если первая наша реакция – это чувство любви, то мы уже перекрываем основы для агрессии. Все, что происходит на тонком плане, потом происходит на физическом. Я смотрел, что любое событие, которое происходит на физическом плане, начинается на тонком плане, как и болезнь, как и любое событие, как, в принципе, и наши чувства. Поэтому, если сначала мы испытываем любовь, а потом все остальное, остальные чувства, которые привязаны к ситуации, то мы уже гармонично устраиваем ситуацию вокруг себя. Если же первое чувство агрессивно, это или страх, или зависть, или обида, или жадность, то это уже отравленные семена, которые ничего хорошего не дадут. Но здесь, кажется, вопрос достаточно простой. Нужно чувство любви испытывать в первую очередь, видеть во всем божественную волю, принимать ее и понимать, что наша душа по своей сути божественная. Об этом сказано в Библии. Не отбрасывать ненависть, жадность, обиды, сожаления, и мы достаточно легко войдем, так сказать, в новую ситуацию. Но вот здесь есть, скажем так, ряд невидимых препятствий. Для того, чтобы сохранять любовь, нужно быть единобожником. Быть единобожником – это умение совмещать противоположности. Это понимание того, что все добро от Бога и все зло тоже от Бога. Все божественно по своей сути. На высших планах нет понятия добра и зла, а есть понятие закономерности и божественной воли. Добро и зло только на поверхностном уровне. Когда мы пытаемся истребить зло, мы в конечном счете начинаем истреблять добро. Поэтому речь идет не о победе добра над злом. Речь идет о том, чтобы большее количество любви в душе смогло уравновесить то, что мы называем злом и добром. Ведь, скажем так, любовь к жизни – это добро, несомненно. Но когда человек поклоняется жизни и ставит ее на первое место, он не может сдержать своих инстинктов, его желание есть, размножаться, заниматься сексом, получать деньги становится неуправляемым, и он на глазах превращается в животное. Поэтому любовь к жизни может быть благом, а может быть злом, в зависимости от того, как мы к жизни относимся и на какое место мы ее ставим. Верующий понимает, что жизнь относительно и вторична. Для него любовь к Богу, служение Богу на первом плане. И тогда он может пользоваться любимыми благами, от них не зависеть и развивается гармонично. Как только мы смещаем наши интересы в область тела, духа или души, забывая о вере, начинается незаметный процесс разложения. Так вот, единобожник может совместить радость, он может мечтать о будущем и при этом предполагать, что в этом будущем могут быть проблемы. Он может любить человека и предполагать, что человек может вольно-невольно обидеть его, предать, и нет ничего постоянного. У язычника, который мыслит крайностями, ему крайне сложно представить, что мечты о будущем могут иметь какие-то проблемы. Если он любит человека, то он ему поклоняется, и он не хочет видеть его недостатков. Для язычника очень трудно увидеть недостатки в себе и признать себя неправым, потому что тогда нужно меняться. А меняться человеку весьма сложно. Когда любви в душе мало, а изменение – это разрушение, тогда изменение – это самоубийство. Поэтому для многих признать себя неправым – это начало самоликвидации. Поэтому человек всегда отстаивает свою правоту, и только тогда он чувствует себя в комфорте. А вот чувствовать себя правым и неправым одновременно – это умение единобожника. И это чувство очень важно. Почему? Потому что для единобожника любовь – это не только счастье, но это и радость, но это и боль, и это потеря. Любовь заставляет жертвовать. Любви без жертвы не бывает. И если это так, то тогда испытывая чувство любви, я одновременно могу понимать, что есть вокруг опасности, и у меня будет работать инстинкт самосохранения. А инстинкт самосохранения работает в виде страха, агрессии, тревоги, чувства опасности, желания управлять миром. Это совершенно нормально. Но когда на первом месте любовь, и когда инстинкт самосохранения под контролем, то взаимно дополняют друг друга, они дают развитие. Если же любовь исключает агрессивность, то тогда слабеет инстинкт самосохранения, начинается медленная деградация. Если же любовь отходит в сторону агрессивность, то есть инстинкт самосохранения выходит на первый план, то тогда начинается конфликт на уничтожение. Все движется по законам развития. Закон развития, один из главных, это закон единства и борьбы противоположностей. В принципе, этот закон отражает структуру мира, структуру Вселенной. Любой процесс, чтобы развиваться, должен иметь как бы три одновременных функции. Разрушение, стабилизацию и совокупность и того, и другого. Любое развитие есть статичность, разрушение и совокупность этих двух противоположностей. Любовь – это есть единение противоположностей. Любовь дает объединение левого и правого. Так вот, любовь соединяет тенденции разрушения и тенденции стабильности. Когда любовь слабеет, то тогда человек выбирает либо разрушение, либо стабильность. В настоящее время, в принципе, весь мир находится на грани гибели, потому что мышление людей недостаточно диалектично. В них не хватает единобожия. И поэтому я говорил о том, что есть сейчас в мире две схемы мышления. Западная, где есть конфликт без любви, и восточная, где есть любовь без конфликта. Если не будет единобожия, то ни одно из этих направлений не даст выживания. Человек, который может соединить противоположности, он может сохранять любовь к другому человеку и одновременно быть жестким или мягким. И вот эта диалектика и есть условие выживания. Ну, достаточно, может быть, я туманно все это сказал. Переходим к практике. Есть три уровня реакции на окружающий мир. Скажем так, меня обидели. Я что-то в ответ должен сделать. Первый уровень, назовем его условно-языческим. В ответ на обиду я хочу уничтожить того, кто меня обидел. Я себя накручиваю, я злюсь, я, так сказать, мечтаю о том, чтобы отомстить. И мне хочется расстрелять того человека, который меня обидел. Это уровень языческий. Второй уровень, назовем его переход к единобожию. Представлен в иудаизме. То есть меня обидели, а я в ответ должен не мстить, не ненавидеть, а адекватно воспитать человека, ответить так же. Око за око, зуб за зуб. Третий уровень – это уровень христианства. Меня обидели, а я понимаю, что причина во мне, и я энергию трачу не на ненависть, не на желание отомстить, не столько на наказание другого, сколько на то, чтобы мне измениться и стать лучше для того, чтобы этого не произошло. То есть, если я понимаю, что все происходит по Божественной воле, то если меня обидели, значит, это дано свыше. И, наверное, я это заслужил. И, значит, наверное, я должен меняться к лучшему для того, чтобы меня свыше не воспитывали таким образом. Если смотреть на эти три реакции с точки зрения законов развития, то все выглядит так. Для развития нужно соединение двух противоположностей. Оно должно базироваться на чувстве любви. Если у меня в душе любовь и меня кто-то обижает, то я должен понимать, что причина может быть в нем, а может быть и во мне. Значит, я должен воспитывать его, и я должен воспитывать себя. Если я считаю, что только другой виноват, а я прав, у меня возникает желание уничтожить оппонента. Когда идет желание уничтожить оппонента, это абсолютное неприятие борьбы противоположностей. То есть, когда я убираю тех, кто меня обидел, когда я не приемлю других точек зрения, то это означает, что я хочу быть в одиночестве. Я абсолютно не приемлю боли, изменения, разрушения, критики. Значит, я не желаю развиваться. Поэтому Языческая точка зрения с желанием уничтожить оппонента – это линия на остановку развития. В иудаизме, если меня человек обидел, я должен ответить адекватно. То есть я уже не хочу его уничтожить, я его не мщу, а я его наказываю. Наказание – это воспитание. То есть он что-то нарушил, я в ответ столько же ему ответил. Значит, это уже соединение двух противоположностей. Это уже допуск того, что я могу не испытывать к нему ненависть. Что я его не убиваю, а я его воспитываю. Не истреблять другого, а менять в какой-то степени к лучшему. То есть в иудаизме показано, что уже зачатки, можно сказать, того, что все люди едины. Что ненавидя другого, я где-то ненавижу себя. Что когда хочу я ограбить другого, то я, в принципе, ограблю себя. Поскольку все мы на тонком плане едины, ненависть к другому человеку, осуждение, желание ограбить, украсть, это все в конечном счете превращается в программу самоуничтожения и к самоликвидации человека и народа. Поэтому иудаизм дал колоссальный рывок вперед в плане нравственности и в плане выживания человечества, показав, что нужно не уничтожать врага, оппонента, а нужно сотрудничать с ним, нужно воспитывать его, нужно допускать его существование. В иудаизме сказано: не радуйся смерти врага. Кажется, враг умер, нужно торжествовать. Ничего подобного. Нельзя радоваться смерти врагов, потому что то же самое может произойти с тобой. Это и есть переход к единобожию. Это и есть понимание того, что мы все едины в Боге, и ненависть, и желание ограбить, украсть, убить – это есть мое самоуничтожение в конечном счете. Высший аспект развития – это третий этап. Насколько я вижу Божественную волю во всем, для язычника Божественной воли нет. Только когда вот придет к нему Бог и очно с ним поздоровится, вот тогда это Божественная воля. Поэтому язычник в обидчике видит только обидчика и готов его убить. В иудаизме, если человек обидел, то это может быть связано с Божественной волей, и я не имею права ненавидеть его и мстить, я должен его воспитывать. В христианстве видение Божественной воли максимальное. И что бы ни сделал другой человек, он это сделал, скажем так, под управлением воли Всевышнего. Значит, в первую очередь причина во мне. Если меня наказывает Творец, значит, во мне мало любви, мало веры, значит, во мне сильная привязанность, мой характер несовершенен, и я должен все силы направить на то, чтобы измениться к лучшему. И в этом плане любой человек, через которого меня будет Бог воспитывать, давать мне неприятности, проблемы, это человек, посланник, это человек как бы ни при чем, и я внутренне должен любить Бога в нем. То есть я должен сохранять к нему любовь. Этот тезис Христос озвучивал так: «Возлюби врагов своих». То есть во фразе «возлюби врагов своих» кроется возможность высшей диалектики и высшего развития. То есть я использую любую неприятность, любую проблему как максимальный толчок для единения с Богом, который является условием для саморазвития. Почему это важно? Потому что, скажем так, новый принцип мышления, который дал Христос, позволяет любую проблему, любую обиду, любое несчастье все переводить на уровень саморазвития, на уровень стремления любви к Богу. То есть в любой ситуации у меня сначала идет вспышка любви, как потребность в Боге, а потом уже включается инстинкт самосохранения – в виде обиды, осуждения, страха, недовольства и прочего. Если чувство любви возникает первым, то тогда при конфликте с другим человеком у меня желание не уничтожить его, не отомстить и не наказать, а желание помочь ему, сотрудничать с ним и воспитывать его. Если человек меня обидел, что-то неправильно сделал, я должен помочь ему измениться к лучшему, чтобы мы конфликт решали так, чтобы не ущемлять друг друга и не убивать друг друга. Когда первый импульс будет любовь, которая превращается в желание помочь, воспитать, изменить другого, то тогда наше подсознание становится не агрессивным, а наоборот, в нем увеличивается количество любви и происходит усиление единства. Дело в том, что те высшие планы, которые начинают подходить, скажем так, все активнее, там действует закон единства. Если на внешнем уровне идут законы, как говорится, индивидуализма, то на тонком плане законы единства, единения всех. И там эгоизм достаточно жестко наказывается. Человек эгоистичный, жадный, завистливый, агрессивный снаружи, становится агрессивным внутри, и когда вот эта программа уходит в тонкие планы подсознания, начинается болезнь, несчастье и смерть. Я об этом говорил. Так вот, раньше наши проблемы, наши обиды, ненависть, наши осуждения и нежелание жить, оно проходило постепенно подсознание десятилетиями. И потом возвращалось в виде серьезных проблем. Нынешняя ситуация отличается от предыдущих тем, что здесь само Царствие Божие, сами тонкие планы идут нам навстречу. Это то, что еще в Ветхом Завете называлось, в молодости деды ели виноград кислый, а у внуков оскомина. Сейчас процессы будут гораздо быстрее. И об этом тоже говорится в Библии. Наступит то время, когда за кислый виноград мы сами будем испытывать оскомину. Поэтому любое внутреннее агрессивное состояние будет очень быстро приводить к серьезным проблемам. Как добиться гармоничного состояния? Возьмем самый простой факт, самую простую ситуацию и попробуем на ней все рассмотреть. В ноябре 2017 года, прошлого года, я был в Израиле. Мы отдыхали, ездили на источники. Там есть горячие источники, есть великолепный отдых на Мертвом море. Мне нравились источники, и мы туда приезжали. И вот на четвертый или на пятый день посещения источников приходим туда, снимаем тапки, погружаемся. У меня мысли о будущих семинарах, о серьезной теме, которая, скажем так, раскрывается все быстрее. И вот я лежу в источниках, отрешаюсь, думаю о новых книгах, в конце концов выхожу, а тапок нет. Думаю, Израиль вроде нормальная страна, достаточно цивилизованная. Посмотрел еще раз, тапок нет. Обошел два бассейна, все посмотрел, тапки исчезли. Ну, скажем так, тапки не очень дорогие, но они мне нравились. И вот стою я босой и думаю, как я пойду теперь до раздевалки. И думаю, а кто же мне все-таки тапки увел? Скорее всего, перепутал. Думаю, подожду. Пошел в другой источник. Минут 15 там еще побродил, посмотрел. Возвращаюсь. Тапок нет. Сперли. Я в этот момент начинаю смотреть за своими эмоциями. Ну, понятно, что бы я делал раньше. Раньше я бы работал по схеме язычника. Ну, старинное русское, так сказать, правило. Первым делом, кто виноват и что делать. Найди, кто виноват, и бить ему морду. Ну, классическая схема. Но виноватого-то нет. Значит, накручивать себя. Но вот как этот вот в такой стране, вроде цивилизованной, Израиль, конституции нет, должны жить по заповедям. А вот тапки взяли и украли. И чем больше бы я себя накручивал, тем хуже бы мне становилось. Но я уже знаю. Книжки мы читали. Накручивать себя нельзя. Значит, как остановить себя? В первую очередь понять, что вот эта вот постоянная концентрация на том, что кто-то виноват, что меня обокрали, что обокрали несправедливо, вот это все нужно остановить, потому что все это вредно для здоровья. Понимание того, что злость, внутреннее желание отомстить – это будущее болезни, очень хорошо помогает себя не накручивать, то есть затормозить языческую схему мышления. Итак, я все это остановил. Чувствую, что-то еще осталось. Тогда начинаю, так сказать, пользоваться техниками. Думаю, ну если этот человек взял мои тапки, а тапки – это ноги, судьба, наверное, взял часть моих проблем на себя. Так он же мне помог. Думаю, сейчас станет легче. Не стало. Хорошо. Думаю, мы все еще не видим, мы все привыкли считать, что откуда идет желание отомстить. Когда не понимаешь, не чувствуешь божественной воли, когда не знаешь, сказать, что все, что человек делает, записывается, так сказать, в его личной ауре, и за все он отвечает, то есть когда не понимаешь, как действует безотказно механизм воздаяния, тогда возникает желание наказать самому. Вот отсюда и желание отомстить, и агрессия, осуждение и прочее. Но я-то знаю, что человек тот никуда не денется. Что воля абсолютно Всевышнего, и все не случайно. Значит, если он совершил, ну, сказать, какое-то преступление, он будет наказан. То есть, то, что называется, положись на волю Божью. То есть, Бог ему судья. Вот человек говорит, Бог ему судья, ему становится легче. И мне стало легче. Но ненадолго. Чувствую, еще что-то осталось. Думаю, что делать? Воспитывать того человека? Я его не вижу. Тогда кого воспитывать? Воспитывать себя. Я начинаю анализировать, на каком уровне я нахожусь и что нужно делать. И опять выхожу на три уровня. Уровень языческий. Ах, негодяй тот человек, как он мог украсть у меня тапки, и тапки были неплохие, и вообще размер большой, зачем они нужны были ему, и вообще не первый раз у меня эти тапки крадут, и вообще, что это за человек такой, что это за страна Израиль и прочее. Это первый этап. Я его успешно преодолеваю. Второй этап. За что мне это дано? Это уже схема иудаизма. Если человек наказан, значит, он согрешил. Я сижу, думаю, а за что мне это дано? Ну, понятно. Было поклонение благополучной судьбе, а поскольку я занимался целительством, это желание выровнять судьбу другому человеку, помочь судьбе, здоровью. И вольно и невольно, несмотря на то, что я говорил, что людям нужно работать самим над собой, я все-таки включал импульс помощи, пытался как-то воздействовать на судьбу. Значит, в моем подсознании поклонение судьбе завышенное, и, вероятно, вполне закономерно, что вот мне дают вот такие ситуации, где унижена моя судьба. Туфли, тапки пропали, значит, это унижение по судьбе. Но, кроме того, и о деньгах мечтал, и сожалел о потере денег, и было и осуждение, презрение тех, кто мне предавал в плане денег. Все понятно. Значит, если все это случилось, значит, наверное, моя вина есть, и мне нужно каяться, пересматривать свое прошлое и приводить душу в порядок. Соответственно, я начинаю что-то пересматривать, вспоминать, чувствую, становится легче. Но не отпускает. То есть вот на уровне иудаизма понимаю, за что мне это, пересматриваю, понимаете, должно бы хотя бы чуть-чуть стать легче. А потом я уже буду более тщательно прорабатывать и все. Всегда, когда вот начинаешь направление, щупаешь, можно? Можно. Все, дали добро, начинаю работать. Здесь я вот какие-то главные моменты пересмотрел, тема поклонения судьбы, гордыни, естественно. Становится легче. Но до конца не проходит. Тогда, думаю, третья стадия, высшая стадия. Не кто-то плохой, ни в чем я виноват, А для чего мне это дано? Это уже христианство. И вот я думаю, для чего мне это дано? Ну, во-первых, если это унижение судьбы, то, может быть, у меня будет какая-то крупная удача. И я уже, а я говорил, что наше подсознание с будущим взаимодействует как с настоящим. И вот я уже на эту крупную удачу реагирую повышенным счастьем, начинаю к ней привязываться. Как мне помочь, чтобы я не пострадал при получении счастья? Мне нужно немножко отрезвить, нужно немножко отщипнуть. Я говорил, перед тем, как Бог что-то дает, Он немножко забирает. Я думаю, может быть, у меня будет большая удача, и меня просто приводит в порядок для того, чтобы я, скажем так, правильно прошел эти испытания счастьем. Хотел посмотреть будущее, что у меня там будет. Думаю, нельзя. Нужно ориентироваться на свою гармонию, а не на то, чтобы подсматривать. Думаю, что еще может быть? А может быть наоборот, может быть какая-то крупная неприятность. И эта неприятность будет такой, что я дам сильный, так сказать, момент уныния или осуждения, и этим я могу повредить и своей душе, и душе своих детей и близких. И вот меня начинает подготавливать. Если я правильно приму вот эту, вот, так сказать, прививку, то тогда уже и болезнь легче пройдет. Чувствую, немножко становится легче. То есть можно любую болезнь и неприятность рассматривать, искать виноватого, рассматривать как что-то ненавистное, что нужно истребить и уничтожить. Можно любую болезнь смотреть как наказание, то есть воспитание за что-то, и начать менять свой характер, свое восприятие мира. А можно любую проблему воспринимать как подготовку к будущему. И тогда готовность развиваться и меняться будет максимальной. И вот я понял, что нужно смотреть не кто виноват и не за что мне это, а в первую очередь для чего это. Для чего мне украли тапки? Для того, чтобы я в будущем мог сохранить любовь и видение Божественной воли, что бы я ни потерял. Чтобы я меньше был привязан ко всем ценностям. Что такое кража? Это принудительная жертва. То есть, если я потерял, если я заболел, то меня заставляют жертвовать. Чем больше у меня внутренняя агрессия, ненависть, значит, тем меньше я хочу жертвовать. Значит, чем меньше у меня веры в Бога и любви. Поэтому снаружи, если я вижу, что человек крадет мои тапки, я должен его остановить, но не ненавидя, не презирая. А внутри я должен сохранить любовь, и тогда моя любовь позволит не ненавидеть его, а воспитывать. Остановить и воспитывать. Поскольку нет человека, который мои тапочки увел, воспитывать надо себя. И вот я занялся собой. Но на следующий день, когда мы приехали в источники, я опять пошел искать свои тапки. Жена говорит, на что надеешься? Что тапки тебе вернут? Я говорю, я отрабатываю все версии. Если есть шанс, что человек вдруг тапочки подумал, осознал и вернет, то я эти тапочки найду. Ну вот, прошел раз, прошел два, тапочек нет. Подошел к мужчине, а он на русском говорит, там в магазине. Я говорю, вы знаете, тапочки-то у меня сперли. Он говорит, да, у нас это часто бывает, тут чехарда с тапками, вот именно с тапками. Чувствую, легче стало. Не у одного меня тапочки увели, а у многих. Это уже тенденция, уже как-то легче. Я говорю, скажите, а если, скажем так, теоретически, случайно человек одел тапки и видит, что не его, он может их куда-то вернуть? И мужчина говорит, да, там на входе возвращают. Я говорю, ну хорошо. Жене говорю, слушай, там, когда будешь выходить, я сейчас задержусь, на всякий случай узнай насчет тапок. Она говорит, уверен, что тебе тапки там положат? Я говорю, я отрабатываю версии. Все версии нужно отработать. Прошел еще раз, тапок нет, возвращаемся, смотрю, стоит жена. подхожу и говорю, как дела? Она говорит, ты знаешь, я пошла вот туда, где тапки лежат, ну, забытые вещи. Там твоих не было. Я говорю, ну вот видишь, все, я тебе спокоен. Она говорит, ну я пошла вот подальше, там, где там валяются в углу какие-то в хлам, все брошенное, и нашла твой один тапок. Я говорю, только один? Она говорит, только один. Она говорит, ну потом, правда, поискала и нашла второй. И кладет оба тапочка. Резюме. Я думаю, почему тапки вернули? Наверное, я так быстро привел себя в порядок, что человеку они как-то не пошли. Но во всяком случае, если человек бы и ошибся, он бы сразу их вернул. А здесь лежат тапочки, я не понимаю, что произошло. И тогда я думаю, значит, хорошо, тот человек, который тапочки увел, ну, скажем так, почему-то осознал, что-то в нем изменилось. А за что это было? За что мне? Ну, наверное, за то, что я слабо развиваюсь. И последний вопрос, а для чего это произошло все? Я думал, думал и понял. А произошло это для того, чтобы я вам рассказал об этом. Но для этого у меня тапочки и пропали. Мы не знаем замысла Всевышнего. Но замысел Всевышнего всегда в высшей степени благотворен и направлен на наше развитие и на увеличение любви в душе. И то, как мы воспринимаем любую ситуацию, любое событие, и определяет, будем мы развиваться или нет. Если мы воспринимаем ситуацию как враждебную, как вражескую, мы будем ненавидеть весь мир, и мы будем вымирать очень быстро. Если мы ситуацию будем воспринимать как наказание, справедливое наказание за что-то, мы попытаемся как-то измениться. Но это будет медленный процесс. Если мы любую ситуацию, происходящую в окружающем мире, будем воспринимать как благо, как толчок к развитию, как помощь в укреплении веры в Бога, то тогда мы будем развиваться в любой ситуации и выживать так же. Так вот, просто каяться, прощать сейчас мало. Нужно переходить на другой уровень сознания. Новый уровень сознания – это тот уровень, находясь в котором мы просто не сможем испытывать ненависть, осуждение, раздражение, злобу, потому что мы любую ситуацию воспринимаем как повод для увеличения любви в душе и повод для саморазвития. И вот это новое мышление, в принципе, оно представлено в Библии, мы только не понимаем его смысл. Это мышление единобожника, это мышление человека, который может мыслить диалектически, это мышление, которое необходимо для выживания в современном мире. Любая ситуация работает на нас. Любая ситуация подталкивает нас к любви. Любая ситуация – это возможность для развития. Любой человек, который принес нам неприятность, это возможность помочь и воспитать его. И когда мы будем смотреть на события с этой точки зрения, когда мы будем ощущать присутствие Божественной воли каждую секунду, тогда принципиальная возможность быть агрессивными уйдет. И вот этот момент просто жизненно важен. В принципе, как я говорил, осталось 2-3 года для начала реальных изменений. Я думаю, он, так сказать, за эти 2-3 года управится с такой задачей. То есть мы должны научиться мыслить по-новому. Когда мы пытаемся найти причины каких-то проблем на физическом плане, мы всегда проиграем. Никогда мы не поймем правды того, что происходит, если попытаемся исходить из физических причин. Любое событие сначала происходит на тонком плане, а потом на физическом. Поэтому побеждает тот, кто победил на тонком плане, он потом победит на физическом. Пример – Библия. Тот, у кого была вера в Бога и духовность, всегда побеждал тех, у кого была сила и деньги. Тот, у кого любовь в душе, победит всех. но победить не уничтожая, а помогая им также научиться любить. Поэтому мы должны научиться мыслить по-новому, по-новому воспринимать мир, по-новому общаться, научиться правильно конфликтовать. То есть вот эта ситуация с тапочками, что из себя представляет? Это конфликт. Но в данный момент, поскольку нет у меня оппонента, оппонент воображаемый, то это конфликт с судьбой. И если я в конфликте с судьбой вижу только толчок к развитию, к любви и помощь, я буду развиваться. Если я в конфликте с судьбой вижу наказание, я буду с какой-то степени развиваться, а в какой-то степени унывать и обвинять себя. Если я в конфликте с судьбой вижу только зло, которое вокруг меня, я буду это зло ненавидеть, пытаться отомстить, его уничтожить и в конечном счете буду убивать себя. Современная политическая ситуация – это ситуация, когда все обвиняют в своих проблемах других и пытаются уничтожить оппонентов. На этом уровне мышления человечество не выживет. Человечество для того, чтобы выжить, должно достаточно в короткий срок перейти от уровня откровенного язычества, которое сейчас исповедуют Соединенные Штаты и другие страны, к уровню иудаизма, который практически утрачен, а потом к уровню христианского. И это очень важно. Но для того, чтобы мы это не только поняли, но и почувствовали, давайте поработаем. Вспомните все моменты, когда вам давали возможность развиваться через обиды, потери, страдания. И примите это как данное свыше, помощь, возможность развиваться, любить и отрешаться. Прошу. Возвращаясь так. Мне моя жена потом сказала, а я бы эту ситуацию восприняла как просто возможность, как знак, что нужно купить новые хорошие тапки. Тоже вариант. Или можно сказать, наверное, эти тапки нужнее были другому человеку, чем мне. Почему бы и нет? Вот здесь еще очень важный момент, который я отметил. Если я чувствую хоть какое-то тепло к человеку, который у меня увел тапочки, то тогда работа над собой возможна. Если у меня нет ощущения с ним единства, если я как бы провел линию разделяющую, то осуждение, презрение, раздражение, недовольство даже в очень малых дозах, они все равно пойдут. То есть любовь – это ощущение единства, и как только мы отказываемся от единства с другим человеком, через презрение, осуждение, внутреннее отторжение, все, возможности наши меняться резко падают. Не зря Бхагавад Гите говорится о том, что истинно верующий видит всю Вселенную, весь мир, как единое целое. Он чувствует, что все связано. Я помню, как у меня была ситуация, я сидел и общался с родственником. Вот тогда мне преподали урок правильного восприятия мира. Я говорил о том, как меня оштрафовал работник ГАИ. Я говорил о несправедливостях, о том, как они прячутся в кустах, о том, как они выцыганивают денежки. И я помню, как я ему рассказывал самые различные случаи своему родственнику, когда, я помню, по нарушению меня, так сказать, из машины попросили выйти, я сел в машину милицейскую, а уже ситуация меняется, уже разговаривать нельзя, и я только показываю на руках сколько. Показываю 500, и милиционер в ответ так. Я покряхтел, показал 1000, все, вопрос решен. И вот я все это живописно рассказывал и так далее, говорил о зверствах гаишников и чувствовал себя правым, и действительно, вот они так себя плохо ведут. А мой родственник, он юристом работает, он говорит, послушай, все хотят кушать. Что ты хочешь от него? Обстоятельства, сама ситуация позволяет ему это делать. И до меня тогда дошло, что тогда я поставился на место инспектора ГАИ, и я почувствовал, что действительно мы с ним в чем-то едины, и что я могу испытывать недовольство с его действием, я могу бороться с ним или ситуацией, которая заставляет его так делать или позволяет, но я внутренне не имею права на его осуждение. Потому что если буду его ненавидеть, я буду ненавидеть его желание обеспечить своих детей, сказать, жизнь их продолжить, укрепить свою жизнь, и я буду в конечном счете ненавидеть свою жизнь. Так вот, никогда ни в каком случае нельзя отрекаться от ощущения единства. Потому что от него, от утраты этого единства, то есть любви, которая дает его, идут многочисленные беды и несчастья. Я помню, как общался с одним парнем, своим знакомым. Он жулик по характеру, по структуре своего восприятия мира. Если есть возможность кого-то обмануть, он делает это не задумываясь. Причем обаятельный, то, что называется вор на доверии, жулик на доверии. И вот он как-то разоткровенничался, когда я с ним говорил. И говорит, ты знаешь, я все понял о нашей цивилизации. Вот я недавно смотрел передачу, и все стало по своим местам. Я говорю, и что? А говорит, все дело в том, что у нас есть два типа людей на Земле. Есть те, которые произошли от инопланетян, и есть те, которые произошли от обезьян. Я говорю, а ты к какой относишься? Он, ну, понятно, какой. Так вот, все те, кого он будет облапошивать, обманывать и оборовывать, это из обезьян. Они к нему ничего общего не имеют. Как только идет разделение, вот я, вот они, с этими они можно делать все, что угодно. Вот на этом построен фашизм, на этом построена, кстати, и нынешняя американская мечта. Когда американцы говорят о том, что мы первые, мы американцы, а весь мир и все остальные. Мы владеем идеей западной демократии, мы ее несем во все страны. А все остальные неполноценны. Им нужно прививать эту демократию. Когда только возникает утрата ощущения единства, уходит любовь, конфликт превращается не в развитие, а в уничтожение. И это очень важно понять. На поверхностном уровне все разделяется. На поверхностном уровне есть, скажем так, черная зависть, есть белая зависть. Кстати, никто не знает, чем отличается черная и белая от зависти. Черная от белой. Могу объяснить. Белая зависть у хорошего человека. Черная зависть у плохого человека. Вот так мы рассуждаем. Вот этот завидует черной зависти, вот этой белой. В чем различие? Белая зависть, вот скажем, черная зависть была у Каина. Позавидовал брату, убил, ограбил, можно сказать. Тогда что такое белая зависть? Когда человек завидует, но не убивает, что ли? Ничего подобного. Сначала откуда идет зависть? Вот тот лучше меня живет. Вот у того Бог дары принял. Вот тот чувствует себя хорошо, а я чувствую себя плохо. Я отстаю от него в жизненном соревновании. Я могу погибнуть, а он выживет. Срабатывает инстинкт самосохранения. Нужно выжить, нужно догнать. Нужно перегнать или нужно уничтожить. Так вот, если человек ориентируется на Бога, если человек верит в Бога, тогда он знает, что Бог ему даст силы для развития и для всего. И тогда, чем больше у тебя любви, тем больше ты должен предпринимать усилия для своего развития, изменения характера, изменения окружающего мира, и ты добьешься всего того, о чем ты мечтаешь. Если же вера в Бога у тебя слабеет, и меняться ты можешь с трудом, развиваться с трудом, то возникает уже желание не развиваться, чтобы что-то добить, а проще отнять, ограбить и убить. Поэтому, почему Бог не принял дары Каина? Потому что у Каина была ориентация не на любовь, не на изменение, а на потребление и получение. Черная зависть, когда человек завидует другому, хочет у него отнять то, что он имеет. Когда он готов убить, если он хочет отнять внутренне, он дальше будет готов убить, ограбить и так далее. Если же человек видит, что другого хорошо понимает, что ему, это для него толчок к развитию, если он говорит, у тебя много, а у меня будет больше, я постараюсь этого добиться, то это уже белая зависть. То есть черная зависть вызывает желание уничтожить конкурента, белая зависть – его опередить. Вот в какой-то степени коммунисты и пытались сформировать человека, который занимается не конкуренцией, а соревнованием. И в этом – это как раз христианская идея. Так вот, первый импульс энергетический у всех одинаковый – это инстинкт самосохранения. А вот в зависимости от того, куда человек идет, к Богу или к своим потребностям, вот здесь дальше энергия начинает трансформироваться. Она превращается либо в черную зависть, либо в белую. Мы либо ненавидим и желаем уничтожить того, кто обидел, либо мы хотим измениться в лучшую сторону, воспитать и себя, и его. Поэтому на самом деле нельзя разделять грех и добродетель, разрезать их между собой. Грех можно превратить в добродетель, если мы правильно устремлены. Вот это желательно понять. Вот хороший вопрос мне тут задали после семинара. Как работать с программой самоуничтожения? Дело в том, что я говорил о том, что программа самоуничтожения начинает набирать обороты по всей Земле, И с 2020-го она будет очень активная. Если говорить вкратце, программа самоуничтожения – это результат повышенной подсознательной агрессии. Повышенная агрессия – это повышенная привязанность к материальным, духовным и высшим душевным ценностям. Насколько у человека высока привязанность и зависимость, настолько он будет отстаивать не любовь, а свои деньги, свое тело, свое богатство, свою жизнь, свои отношения, и настолько его агрессивность будет повышаться. Поэтому человек, который периодически отрешается от привязанности, это посты, голодание, уединение, это осознание того, что все приходящее, это принятие Божественной воли, потому что неприятие Божественной воли – это один из высших аспектов привязанности к этому миру. Когда я не принимаю Божественную волю, очищающую мою душу, я, значит, иду в другую сторону. Так вот, эти для начала элементарные вещи, они весьма помогают нам уменьшить агрессивность и, соответственно, программу самоуничтожения. Я недавно говорил с одной женщиной, она говорит: вы знаете, вот вы пишете в своих книжках о том, что подкрадывается бесплодие. Я тут была в онкоцентре и была поражена. Если раньше рак был у 50-летних женщин за 50, потом я заметила, что помолодели они около 30, а сейчас просто идут группы девочек, фактически 20-летних, у них вот та же онкология. То есть не только бесплодие, но онкология стали переходить уже на уровень юношества. С чем это связано? Это связано с тем, что вот эта коллективная, скажем так, западная идеология, смысл которой поклонение наслаждению, поклонение жизни, усиление привязанности через потребительскую психологию, дает очень быстрый всплеск подсознательной привязанности, агрессивности и, соответственно, программы самоуничтожения. Поэтому гомосексуализм, распад семей, бесплодие и болезни, эпидемии, которые начинают уже подходить к нам. Значит, для того, чтобы остановить программу самоуничтожения, хорошо может работать и пост, диета, отрешенность, но это чисто техники. Они могут притормозить, но они не остановят. Для того, чтобы реально остановить, скажем так, эту опасность, нужно начинать с самого главного уровня. Вселенная управляется тремя уровнями. Информационный, главный, вначале было слово, энергетический и физический. Информационный связан с нашим мировоззрением, с нашей системой целей, с нашей картиной мира. Энергетический – с нашими чувствами. Физический – с нашими поступками. Если мы правильно себя ведем, то мы улучшаем свое внутреннее состояние. Вот в иудаизме все заповеди в основном обращены к поступкам человека. Именно скрупулезное предписание, как себя вести, как поступать в той или иной ситуации, позволяло людям принять и ощутить Божественную волю лучше. Христос дает другую модель. Он говорит о том, что, так сказать, четко регламентировать поведение человека, так сказать, это не главное. Что грех – это не поступок. Кстати, то, что грех – поступок, до сих пор считают, так сказать, и в православии, и в католичестве. Грех, говорит Христос, это не поступок и не поведение, это чувства, которые лежат в основе этого поступка. Значит, если мы правильно себя ведем на уровне чувств, то тогда наше поведение будет автоматически правильным. И если заповеди иудаизма в основном запрещающие, то заповеди Христа, направляющие, дающие цель, каким нужно быть? Нужно жить душой, а не сознанием, блаженны нищие духом. Нужно быть милосердным, нужно прощать, нужно стремиться к развитию, нужно быть миротворцем, то есть уметь примириться с другими. И когда у человека правильные чувства, то тогда все его поведение будет правильным, потому что любой поступок в основе имеет чувства. Христос идет дальше. Что нужно для того, чтобы иметь правильное чувство? Правильное чувство возникает тогда, когда у нас правильная система целей. Если мы понимаем, что главное – это не деньги, главное – это не благополучие, не наши способности, и главное – даже не семья и любимые люди, потому что все уходит, а остается только Божественное. Что главное – это единение с Творцом, от которого мы понимаем, получаем все. Вот в таком случае выстраивается вся цепочка нормально. В таком случае мы преодолеваем грех в его основе. Потому что сначала идет утрата устремления к Богу, потом идет то, что называется грех, внутреннее нарушение, потом идет грех на уровне чувств, а потом идет уже грех или преступление на уровне поведения. Поэтому если взять, скажем так, все христианство, сжать в один образ, то мы получим сцену искушения Христа в пустыне, где дьявол говорит, главное это материальное, преврати хлеб в камни. Христос говорит, не хлебом единым, но словом, исходящим из уст Божьих. То есть человек – это из душа, душа питается божественной любовью, а тело питается уже, беря все необходимое из окружающего мира. Но мы есть в первую очередь душа. Поэтому главное не кусок хлеба, а вера в Бога. Дьявол искушает его на втором уровне. Полети по воздуху, прояви свои способности, свой талант. А способности и талант – это обеспечение будущей благополучной судьбы. Христос и здесь говорит, сначала божественная воля. Нельзя искушать. То есть, что такое искушение, кстати? Искушение – это когда для меня интересы тела или духа важнее веры, любви и запросов души. Вот это есть искушение. Вот я знаю, что мне вредно много есть, но мне очень хочется, тело требует. Я взял и переел. Не прошел искушение. Так вот, когда душа на первом месте, тогда искушение легче преодолевается. А когда любовь к Богу на первом месте, тогда практически все искушения легко преодолеть. И вот дьявол искушает Христа на последнем, третьем уровне. Все царства будут у твоих ног. Это уже благо для души. Все, человек управляет всем миром, все его благодарят. У него есть все остальное естественное. И деньги, и все удовольствие для тела. И вот здесь Христос говорит, Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. То есть главная цель человека какая? Развитие. А развитие есть уподобление Всевышнему. Как только человек забывает об этом и, отказываясь от любви, начинает делать целью власть, способности, материальные, духовные блага, он начинает деградировать. Поэтому, насколько правильна наша картина мира, насколько мы, перечитывая Библию, понимаем, в чем смысл заповедей Христа, настолько нам легче работать с программой самоуничтожения. Христос, обратите внимание, приходит Иоанн Креститель, что говорит? Первое, что он говорит. Обычно в первых словах, в первой сцене, в притче, которая перед книгой, всегда сначала идет зерно, которое потом раскрывается. Это так развивается Вселенная. Сначала зерно, потом росток, потом дерево. Что первое говорит Иоанн Креститель? Бог ваш Отец. Почему? Приходит Христос, что первое Он говорит? Бог ваш Отец, и дает молитву, Отче наш. Почему? А потому что в Ветхом Завете сказано, что душа пришла из Бога. И если Бог наш Отец, если Он наш Создатель, значит Он един с нами. И значит, мы можем устремляться к Нему. И значит, мы по своей сути, наша душа по своей сути, чиста и безгрешна. И тогда становится возможным устремление к Богу и уподобление Ему. Вот это и есть, в принципе, высший потенциал развития. Но почему тогда от него отказались христиане в виде православных, католиков и других? Почему евреи не смогли этого осознать? Потому что ощутить свое единство с Богом и одновременно абсолютное свое несовершенство внешнее, это есть высший диалектический аспект. Нужно очень много любви в душе, чтобы осознать свою абсолютную, скажем так, свои абсолютные возможности потенциально и свою ничтожность и слабость, которая всегда будет, пока не завершен цикл Вселенной. И вот эти две противоположности никогда нельзя смешивать. Как только человек ощущает себя только божественным и считает, что он абсолютно безгрешен, начинается дьяволизм. Как только человек считает себя совершенно грешным, и, соответственно, невозможность, нет никакой невозможности единения с Богом, он превращается в человека, который служит своим грехам, своим желаниям, своей плоти, и начинает также деградировать и умирать, превращаясь в животное. Поэтому неумение диалектически мыслить человека делает либо дьяволом, либо животным. Тот, кто переходит в единобожие, тот, кто понимает, что Творец является не просто нашим родителем, но каждую долю секунды мы от него получаем все необходимое для жизни, для счастья, и одновременно имеем право на свою волю, вот тот человек может развиваться. Так вот, для того, чтобы нормально чувствовать себя в ближайшее время, мы должны научиться диалектически мыслить. Вот последние 25 лет я постоянно об этом говорю. Мы должны видеть божественное непрерывно, и одновременно мы имеем право жить в человеческой воле. Богу Богово, Кесарю Кесарево. Мы должны внутри быть абсолютно смиренными, любящими и открытыми, и снаружи мы можем быть жесткими и мягкими. Тот человек, который считает, что можно быть злым, агрессивным снаружи и внутри, этот человек не жизнеспособен. Тот человек, который хочет быть абсолютно добрым и абсолютно не беззащитным и снаружи и внутри, также не жизнеспособен. Просто заповеди Христа обращены к внутреннему состоянию человека. Что значит «не протився злому»? Это «не протився злому» внутри своей души. Обратите внимание, заповеди иудаизма обращены к телу, поведению человека. Заповеди Христа обращены к душе. Так вот, противопоставлять не надо. Нужно понимать, что душа и тело – это противоположности, но они в высшем плане едины. Поэтому мы имеем право на любовь в душе и на человеческую логику снаружи. И когда мы научимся жить в двух логиках, тогда у нас появится возможность любовь держать в душе постоянно, и эта любовь не будет угнетать инстинкт самосохранения, и инстинкт самосохранения не превратится в программу самоуничтожения. Поэтому на перерыве просьба об этом подумать, что-то пересмотреть, и привести себя в гармоничное состояние. Перерыв. Так, ну что, официальная часть у нас закончилась. Теперь переходим к конкретным вопросам. Я думаю, всем интересно, кто пострадает первым. В принципе, как мы воспринимаем наступление Царства Небесного? Если вспомнить Бхагавад-гиту, то там говорится, что раз в несколько столетий или тысячелетий, когда в людях ослабевает вера, и когда зло и продажность людей возрастают, приходит Кришна на землю и всем воздает за их грехи. В принципе, также мы ожидаем наступления нового этапа, конец Старого Света, наступление Нового Света. Воспринимаем это так. Все плохие люди, все грешники, все убийцы, негодяи, воры и так далее, прелюбодеи будут наказаны, а порядочные, нормальные люди останутся. Логично? Логично. Человеческая логика отличается от божественной? Да, отличается, но в принципе, по сути, это она похожа. Все это правильно. Но когда все реально начнется, многие будут удивлены, потому что выглядит это будет совершенно по-другому. Вот я хотел бы сказать о том, чем отличие логики божественной от логики человеческой, чтобы мы не предъявляли претензии, даже невольные, к судьбе и к Богу. Значит, первыми начнут истреблять самых порядочных. Потом непорядочно. А в самом конце уже негодяев, подлецов и так далее. Вот такая получается схема. И когда мы увидим, что страдает самое лучшее, мы будем удивлены, и мы не будем понимать, в чем дело. И многие будут спрашивать, какое же это Царство Небесное, где же это божественные законы, когда самые лучшие, самые талантливые погибают первыми. В принципе, Россия уже обкатку производила этого времени, когда столетия назад истребляли самых лучших, самых талантливых, самых энергичных, а посредственности выживали. Вопрос, почему? Где здесь жесть божественная логика? Вот чтобы понять, чем божественная логика отличается от человеческой, рассмотрим пример из Библии. В принципе, в Ветхом Завете зашифрована вся информация, только человек к ней не подготовлен, поэтому она шифруется. Со временем люди будут ее понимать. Итак, в Библии сказано, Бог ревнитель, и Он наказывает всех тех, кто Его не любит, кто забывает о Нем, кто перестает выполнять заповеди. Нам кажется, что вот Бог такой ревнивый, что вот Он такой строгий, справедливый и даже где-то несправедливый. И стоит нам что-то реально полюбить, Бог у нас это отнимает. Но это же жестокость, это несправедливость. И возникает внутренний конфликт с Богом. На самом деле все притчи, Библия – это шифр. За притчами кроются реальные, скажем так, законы Вселенной, до которых мы не доросли. Почему мы не доросли? Почему мы их не понимаем? Потому что понимание – это изменение. Изменение – это разрушение. А разрушение, можно сказать, превращается в созидание, когда есть любовь. Если любви мало, то у нас очень ограниченные возможности для разрушения. И для познания, соответственно. Поэтому новую истину мы воспринять просто не сможем. Я писал о том, что когда я писал книги, буквально каждую книгу у меня были испытания, неприятности, угрозы потери жизни. Я не понимал, с чем это связано. Я чувствовал, что в этом есть какой-то резон. Потом я понял, чтобы мне воспринять новую информацию, мне нужно измениться. А меняться я не привык. И мне дают смертельную ситуацию, когда я понимаю, что я не имел шанса выжить. И внутренне я прохожу эту возможность гибели, разрушения. И становлюсь более податливым получению новой информации. Развитие – это не только машины, квартиры, свет, электричество. Развитие – это боль и разрушение, и гибель, если человек неправильно идет в этом развитии. Так вот, в Ветхом Завете говорится о том, что Бог наказывает тех, кто его ненавидит, тех, кто совершает тяжкие преступления, то есть грабителей, убийц, воров, нарушающихся 10 заповедей, наказывает не только их, но и потомков до четвертого колена. Что это означает? Пока у человека есть сильный импульс жизни, для него дети, значит, больше, чем его жизнь. Почему? Потому что для того, чтобы жизнь продолжилась, нужно желание спасти детей, чтобы было выше, чем желание спасти себя. Если это чувство атрофируется, если в первую очередь человек думает о себе, то ему дети уже внутренне, он сначала их ставит на второй план, потом на третий, и в конечном счете исчезает инстинкт продолжения рода. Вот это мы сейчас наблюдаем на Западе. На Западе поклонение жизни собственным интересам приводит к атрофии инстинкта продолжения рода. Поэтому самое страшное для человека подсознание – это не его гибель, это гибель его детей. Я приводил восточную пословицу. Что такое счастье? Счастье, когда умирает дед сначала, потом сын, потом внук. Так вот, Бог говорит не просто о наказании человека. Это достаточно много сказано в Ветхом Завете. А он говорит о том, что будет наказан не только человек, но и его потомки до четвертого колена. Это самое страшное наказание. Так вот, потомки убийц, воров, негодяев будут наказаны до четвертого колена. Четко и конкретно. Вроде бы все понятно. Не надо воровать, грабить, не надо совершать преступления, и будешь счастлив и здоров. А дальше мы читаем в том же Ветхом Завете. Потомки блудницы будут прокляты до десятого колена. Вопрос. Получается, что быть блудницей – это больше грех, чем убивать. С точки зрения человеческой это странно. Вот здесь начинается расхождение человеческой и божественной логики. Если по первому пункту все понятно, божественная логика смыкается с человеческой, то во втором пункте непонятно. Скажем так, плохо убивать и грабить – однозначно плохо. Плохо быть сексуальной, плохо, так сказать, увлекаться сексом. На Западе говорят, что это хорошо, это помогает здоровью. А по божественной логике это в несколько раз хуже, чем убийство. То есть сейчас нам мировая, так сказать, культура подает поклонение сексу как благо, а божественная логика говорит о том, что поклонение сексу – это преступление. Идем дальше. Есть ли наказание хуже, чем проклятие потомков до десятого колена, когда потомки будут несчастны, будут болеть, умирать, и род будет вырождаться? Вроде бы хуже уже наказания нет. Если даже убийцам дают 4 поколения наказанных, а здесь 10, ну, кажется, все, хуже быть не может. Оказывается, может. Тоже в Ветхом Завете говорится о том, что Мелхолом, возвысивших сердце своим над Давидом, где-то внутренне презирая его и осуждая, лишилась возможности иметь детей. То есть здесь не просто потомки прокляты до 10 колена, здесь просто потомков не будет. Значит, это самое худшее из всех наказаний. То есть презирать, осуждать, возвышаться над человеком намного опаснее, чем быть прелюбодейкой, не говоря уже, так сказать, и совершать видимые внешние преступления. Почему самое страшное наказание дается за осуждение? А теперь смотрите. С точки зрения человеческой, убийство – это грех, это зло. Уголовный кодекс тут однозначно дает свою оценку. С точки зрения человеческое прелюбодеяние – это увлечение сексом – это вообще нормально, это полезно. А с точки зрения божественной, это еще большее зло. С точки зрения человеческой, презрение и осуждение людей безнравственных, подлецов и негодяев, это хорошо или плохо? Это отлично. С человеческой точки зрения, порицание, осуждение, презрение к негодяю, недостойному человеку, это и защита общества, защита социума, поддержание нравственных устоев. А без этого общество не выживет. А с точки зрения божественного, это самое страшное преступление, за которое наказывается отсутствием детей женщина. Вопрос. В чем разница между человеческой точки зрения и божественной? Объясню. Человеческая точка зрения и логика – это логика листика. Это логика одного дня, месяца, года. А вот божественное – это веточки, большие ветки, ствол, корни, все дерево. То есть божественная логика имеет гораздо больший охват. Так вот, вор, убийца и преступник, он убивает и грабит одного человека. Он грабит его тело. А когда женщина прелюбодействует, когда для женщины ее сексуальная похотливость на первом месте, а нравственность, любовь на втором, то она рождает потомков, для которых вера в Бога внутренне начинает утрачиваться. Для них главное – удовольствие, деньги, наслаждение и прочее. То есть их души исковерканы. То есть убивается не просто человек, а убивается все его потомство. Я приводил пример из книги святителя Луки, когда в Америке женщина, которая была ненасытная, так сказать, в сексуальных удовольствиях, и должна была быть казнена, вышла замуж, родила детей, и у нее было 80 потомков. И посмотрели их судьбу, несколько поколений, 3 или 5 поколений. Все были убийцами, наркоманами, алкоголиками, преступниками. Вот это называется вожделение, вот это называется прелюбодеяние. То есть, с божественной точки зрения, с божественной логики, наказание больше идет не за преступление по отношению к телу, а за преступление по отношению к душе. Тогда вопрос, а почему же тогда пострадают самые порядочные? Так вот, порядочное слово «порядок». Человек порядочный имеет гораздо больше возможностей, чем другой во всех отношениях. Непорядочный человек не сможет свой бизнес нормально держать, ему люди не будут верить, у него не будет нормальной семьи. А порядочный человек – это человек богатый, душевно. Но если он свою порядочность будет ставить на первый план, если для него порядочность будет поставлена выше любви, он будет презирать и осуждать тех, кто таковым не является. Так вот, осуждение, презрение – это уничтожение, это разделение людей, это уничтожение людей на тонком плане. И не только людей, но и всех их потомков. Если презрение заходит глубоко в душу, то это программа уничтожения не просто человека, а всех его родственников и всего человечества в конечном счете. Поэтому самое опасное для выживания цивилизации оказывается не воровство и не грабеж, и даже не разврат. Самое опасное – это гордыня. Это разделение себя, отделение себя от других людей. Это чувство превосходства над другими людьми. Это ощущение своей правоты. Это когда идеалы, когда правила, когда нравственность даже ставится выше любви. И тогда находится повод для осуждения других людей. Так вот, это самое опасное. За это люди будут истребляться быстрее всего и активнее всего. Так вот, для того, чтобы преодолеть эту незаметную и самую большую опасность, нужно научиться видеть Божественную волю во всем. Нужно ощущать, что мы все едины перед Богом, что между нами нет правых и нет виноватых. И вот это очень важно. И, к сожалению, наши религиозные стереотипы, которыми мы пользуемся около 2000 лет, и которые лежат в основе нашего мышления, А любое мышление базируется на каких-то главных точках. И эти главные точки – отношение к Богу, отношение к священным книгам, к пророкам, тем, что говорят пророки, излагая Божественную волю, отношение к людям, к себе и к судьбе. Вот образы, как к этому относиться, они определяют в конечном счете будущее наше. И если мы осуждаем и не можем остановиться, значит, наверное, есть какая-то причина. Значит, мы не научились ощущать единение всех людей. Дает ли нам религия ощущение единства всех людей? Язычество дает? Не дает. Более того, в язычестве истребление других людей – это совершенно нормально. Он не похож на меня, он должен быть истреблен. Он не такой. Дает ли иудаизм единение всех людей? Дает, но наполовину. Объединяются те, кто верит в Бога и соблюдает заповеди, остальных следует уничтожать. Или подавлять, устранять и с ними не общаться. Это переходный этап. Следующий этап христианства. Все мы едины в Боге. Если мы едины, если мы все дети Божьи, то убивая кого-то, я убиваю себя. Значит, я не имею права на убийство, я не имею права даже на ненависть, я имею право на воспитание, помощь и на поднимание человека до своего уровня. Вот в чем смысл христианства. Так вот, для того, чтобы я не только понял, но и почувствовал, что мы все едины, я должен понять, что мы все едины в Боге. Не на уровне социальном, не на уровне политическом, не на уровне физическом, а на уровне божественном. А для этого нужно признать, что мы, сказать, что наша душа произошла из Творца, как сказано в Ветхом Завете. Вот для этого и говорил Иоанн Креститель: «Бог наш Отец». Потому говорил Иисус Христос: «Бог наш Отец». С чего начинается учение Иоанна Крестителя? «Бог наш Отец, покайтесь, потому что секира уже лежит возле дерева, то есть Израиль скоро погибнет». И дальше выполняйте определенные правила поведения. Почему идет такое смыкание «Бог наш Отец», а затем «покайтесь»? Почему и Иоанн Креститель, и Иисус Христос говорили об этом? Потому что покаяние – это изменение. А изменение – это развитие. Развитие без любви не бывает. Для того, чтобы перейти в новое состояние, мы должны меняться. Для этого у нас должна быть любовь в душе. Она появляется тогда, когда у нас есть единение с Творцом. А полное единение, необходимое, вернее, единение с Творцом возникает только тогда, когда мы ощущаем, понимаем, что мы Его часть, что Он наш Создатель и наш Отец. В иудаизме этого нет. Поэтому иудаизм невольно дает определенную планку для любви, за которую дальше не выйти. Есть четкое разделение: вот Бог, а есть вот человек. В христианстве диалектика высшая. Человеческая воля и божественная различается, но внутри и человеческая и божественная воля – это одно и то же. Значит, если это так, то мы все дети Божьи, мы все едины, и значит, нет избранных, богоизбранных, и нет отставших. Нет абсолютных грешников и нет абсолютных праведников. Поэтому понимание, поэтому единственная главная молитва Христа, которая начинается с «Отче наш», и всем говорит о том, что мы – Бог наш Отец, что мы все дети Божьи. К сожалению, христианство, которое возникало на базе учения Христа, не смогло принять эту идею. Время было не то, возможности были не те. Поэтому эту возможность оставили только Христу. Он – Сын Божий, все остальные грешны изначально. Это то первое невольное и закономерное заблуждение, которое сейчас перекрывает возможность людям ощутить общее единство и ощутить непрерывную настоящую любовь при столкновении с любой ситуацией. Первое. Я говорю о заблуждениях, которые закономерные, которые возникли давным-давно в силу нашего, скажем так, ограниченного мышления, это естественно. Но 2000 лет назад это было естественно, сейчас это смертельно опасно. Далее. Главное, из чего человек выстраивает всю свою жизнь, все свои цели, это портрет Бога. Как мы воспринимаем Всевышнего, так все раскладывается. Потому что любое живое существо подсознательно чувствует, что есть что-то помимо него, что есть первопричина, и что он следствие, а есть первопричина, и к ней нужно тянуться. Мы все на самом деле верующие. Как только подсознательная вера ослабевает, то человек отворачивается от Бога, у него падает энергия, он умирает. Сначала умирают его потомки, тонкие планы вырождаются, потом умирает он. Единобожники остаются на земле, все атеисты вымирают. Несколько поколений атеистов нет. Поэтому внешне мы можем называть себя атеистами, мы можем называть себя верующими, но как только внутри мы отказываемся от любви, от принятия божественной воли, мы достаточно быстро получаем заболевание и умираем. Значит, очень важно правильно воспринимать Всевышнего. В иудаизме говорится о том, что Бог троичен. Но не объясняется, в чем дело. Бог говорит «мы». Христианство унаследовало эту же идею и говорит о Святой Троице. Но дело в том, что любая наука и любая религия поддаются вселенским законам. Я говорил о том, что вся Вселенная – это портрет Бога. Все, что происходит во Вселенной – это есть отражение Божественного. Смысл развития Вселенной – это исполнение закона единства и борьбы противоположностей. Мы все едины в Боге, а на внешнем уровне духовное и материальное конфликтуют, развиваются. Поэтому, если посмотреть, скажем, другие религии, то там тоже отображена троичность Всевышнего. Всевышний за пределами всего, Всевышний в непроявленном состоянии и Всевышний в проявленном. Потому что все происходит из Всевышнего. Что это означает? Это означает, что есть две логики. То, что мы называем человеческое божественное, есть высшее, которое является, где человеческое божественное – это единое целое. И восприятие Творца и его личности должно восприниматься как единение противоположностей. Это означает, что Творец созидает, Творец разрушает и Творец поддерживает. То есть мы можем воспринимать Творца как символ разрушения, то есть зла, символ стабилизации, то есть добра, и символ любви, то есть развития. Если посмотреть наше привычное представление о Боге, Троица, есть Бог Отец, любящий, есть Бог Сын, любящий, жертвующий, и есть Бог Дух. Его функция не совсем понятна. Есть ли диалектика в таких представлениях о Всевышнем? К сожалению, нет. Здесь восприятие Всевышнего достаточно ограничено, и оно трактуется в языческом контексте. Бог – это только добро, любовь, добро, забота, внимание, только благо. Если посмотреть, скажем, веды, индуизм, то там понятие Бога есть. Бог, три единства Бога. Бог разрушающий, Бог поддерживающий и Бог, так сказать, объединяющий. То есть идея троичности, в принципе, она пронизывает все религии. И эта идея троичности, это идея развития, это идея отражения Всевышнего и цикла Вселенной. В иудаизме также есть, скажем, незримо присутствует диалектика в портрете Всевышнего. В христианских религиях, которые возникли, этого нет. У Христа эта диалектика проявлена достаточно четко. У Христа есть понятие «ударить по щеке, подставь другую», то есть внутреннее абсолютное непротивление злу. У Христа есть четкая, так сказать, ограниченная схема. Если три раза человек нарушил, то его можно наказывать. То есть у Христа есть абсолютное принятие и прощение, и наказание. В том числе и достаточно жесткое. Не мечите бисер перед свиньями. То есть учение Христа чрезвычайно диалектично. В нем соединяются противоположности. В нем любовь – это и приобретение, и потеря. И его современники не могли понять это и принять. Они брали только половину его учения. В результате получается следующее. Бог – это только добро. И Бог Отец, и Бог Сын, и Бог Дух – это только добро, это только благо, это только стабилизация и поддержка. Но тогда откуда разрушение? И тогда появляется другой фактор. Фактор зла, дьявол, от которого идет все разрушение. И этот дьявол не подчиняется, по сути дела, Богу. Возникает двоебожие, то есть единобожие заканчивается. Это уход в язычество. Если не признавать, что дьявол – это рука Бога, что дьявол исполняет волю Всевышнего, единобожие закончилось. Мы мыслим как язычники. И поэтому, когда люди говорят, в молитве «Отче наш» ее придумал сатанист. Почему? Потому что там сказано, и не вводи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И говорят, Бог вводить в искушение не может. Вводит в искушение только дьявол. Значит, кто автор этой молитвы? Понятно, это кто-то придумал и приписывает Христу. На самом деле, все по воле Всевышнего. Все во Вселенной, все во Вселенной подчиняется Ему. И даже такой мифический персонаж, как дьявол, должен исполнять волю Всевышнего. И если мы этого не понимаем, то тогда мы начинаем весь мир делить на две части – на добро и на зло. И мы пытаемся уничтожить зло, возвеличивая добро. Мы мечтаем о том, чтобы победили силы добра и исчезли силы зла. И мы пытаемся, увидя болезнь, уничтожить ее, истребить. И мы пытаемся, увидев мнение другого человека, уничтожить его, истребить. И после этого развитие заканчивается. Поэтому я вынужден говорить о том, что наши современные религиозные представления весьма далеко ушли от учения Христа и от законов развития в том числе. Потому что если портрет Бога не диалектичен, если в нем есть только совокупность положительных эмоций и нет отрицательных, если Бог только дает, но не отбирает, развитие заканчивается. Начинается разделение всего мира на добрых и злых богов. А дальше начинается простая схема. У тех, кто дальше от Бога, возникает ощущение, что злой Бог побеждает, значит, нужно лучше ему, наверное, служить. И в современной Америке начинают появляться сатанинские церкви, и никто этому не удивляется. Вдумайтесь, что происходит с энергетикой государства, которое держит на своей территории сатанинские церкви. В Библии сказано, 10 святых могут спасти город. Но там, наверное, в Библии даже не подозревалось о том, что могут возникнуть сатанинские церкви и сатанинские храмы. Так вот, один сатанинский храм может уничтожить целое государство, а в конечном счете и целое человечество. Америка процветает в области сатанизма. Откуда это идет? Из неправильных представлений о Боге. Дальше. В основе нашего мышления и отношения к миру лежит определенный стереотип. Вера в Бога всегда смыкается с понятием греха и избавления от грехов. Каждый человек чувствует, что если пришла болезнь или несчастье, то это не случайно, что это не только физический уровень, а как-то связано с высшими планами. И каждый человек внутренне, подсознательно задает себе вопрос, за что мне эта болезнь? И каждый человек мечтает преодолеть грех и избавиться от болезни. Так вот, 2000 лет назад избавление от болезни принималось как избавление от греха, потому что грех – это болезнь. Поэтому, когда Христос излечивал людей, все считали, что Он снимает грехи. Ведь болезнь-то проходит, а Христос не снимал грехи. Христос помогал людей освобождаться от грехов. Он говорил, вера твоя спасла тебя. В принципе, считать, что можно человека освободить от греха, это есть кощунство. Что такое грех? Это удаление от Бога. Когда человек удаляется от Бога, от любви, он начинает поклоняться телу, желаниям, материальным духовным благам, и он ради них уже готов убить, предать и все остальное. Так вот, если грех – это промах, в переводе с древнегреческого, если есть удаление от Бога, то что будет, если этот грех прощать? Это означает, прощается удаление от Бога. Прощается отрицание от любви. А это уже сатанизм. Так вот, церковь, католическая, православная и все другие, должны были не отпускать грехи, а помогать человеку освобождаться от грехов, способствовать освобождению от греха. К сожалению, гораздо проще и выгоднее в экономическом, политическом плане было объявить, что церковь есть наследница Христа, и священники могут прощать грехи. Да, человек, мечтая о том, чтобы простились грехи и снялись болезни, массово, так сказать, шел и принимал веру. Сначала было все вроде бы во благо, а потом все это обернулось другим. Потому что человек стал думать не о том, чтобы избавиться, стать другим, не позволять себе грешить, а о том, что можно избавиться и от болезни, и от греха, обратившись к священнику, заплатив, получив в конечном счете индульгенцию. Да, индульгенции сейчас не продаются. Сейчас нельзя купить индульгенцию под будущее преступление, воровство, грабежи и убийства. Но индульгенции все равно существуют. Каждый человек, рассчитывая, так сказать, сделать взнос, пожертвование, рассчитывает на то, что, так сказать, с него грехи снимутся, ему священники в этом помогут. Папа Римский извинился за инквизицию, но он не извинился за индульгенцию. Инквизиция убивала тело, а индульгенция убивала душу. Так вот, Христос помогал людям избавиться от греха. И в связи с этим еще одно непонимание – миссии Христа. Традиционно привыкли подавать миссию Христа как избавление от грехов, как героический акт, где посланник Божий берет на себя все грехи человечества, этим спасает всех людей и очищает их грешную натуру. Значит, главная идея миссии Христа и суть его появления – это взять на себя грехи других людей. И, значит, священники должны брать, подражая Христу, на себя грехи других людей. И, значит, каждый человек, который хочет, христианин, он должен помогать другим и забирать их грехи на себя. К чему это приведет? К тому, что сейчас творится в мире. Утрата веры, отказ от христианства и деградация западной цивилизации. Суть миссии Христа заключалась в том, что он должен был научить людей реально побеждать грех. Поскольку грех связан с несовершенством нашей человеческой плоти и духа, и мышления, и души, преодоление греха – это изменение человека. Это изменение его поведения, заповеди иудаизма. Это изменение его характера и чувств. Вот об этом и говорят заповеди Христа. 9 заповедей блаженства – это и есть инструкция по тому, как изменить характер человека. К сожалению, все это утрачено. И сама идея изменения человека, его трансформации, она отошла далеко на второй, третий план. На первый план вышли ритуалы. Причастие, исповедь, покаяние – это есть главное условие, так сказать, очищения души. Не изменение характера, не понимание того, что Бог наш Отец, не абсолютное принятие Божественной воли, не осознание того, что мы по своей сути божественны, и мы должны приближаться к Богу и уподобляться Ему, как призвал Христос. Ритуальность заменила реальный процесс изменения людей. Поэтому, чем больше человек надеется в молитве и выпрашивает здоровье, чем больше человек рассчитывает на то, что Бог его простит и болезнь снимется, тем меньше шансов, что он выздоровеет, и меньше шансов на его реальное изменение характера. Потому что энергия должна идти на наше развитие, а не на выпрашивание благ. Что такое магия и что такое религия? Религия подразумевает жертву. Жертва – это разрушение. Когда человек жертвует, он как бы унижает свою жизнь, и он должен тогда подняться над ней, он должен развиваться. Жертвенность – это толчок к развитию. То есть для того, чтобы получить, нужно сначала что-то отдать. Нужно измениться при этом. Человек меняется и развивается. Вот жертвенность, вера помогает человеку развиваться. В магии развиваться не надо. Произносишь заклинание, делаешь какие-то специальные техники и получаешь все, что надо. Характер менять не надо, мировоззрение менять не надо. Какое я есть, мне развиваться не надо. А вот все остальное я могу достигнуть. И вот это и есть один из самых страшных аспектов и магии, и оккультизма. И многих современных религий и течений, которые человеку обещают спасение, ты только молись, проси. Никто не говорит об изменении характера. Я недавно говорил со своим знакомым о Гарри Поттере. Напоминаю, сочинение о Гарри Поттере занимает второе место в мире после Библии по количеству экземпляров. Весь мир читает Гарри Поттера. Я говорил со своим знакомым, он говорит, а вы знаете, мне очень нравится Гарри Поттер. Там говорится о добре, о победе добра над злом. Там говорится о том, что магия должна употребляться во благо. Что хорошие люди должны победить злых людей. Я говорю, понимаете, в чем дело? Что такое магия? Это проникновение в тонкие планы. Это повышенная возможность человека. Вот Христос проникал в тонкие планы. Он мог камень превратить в хлеб. Он мог пятью рыбами накормить 5000 человек. Так вот, магия – это проникновение в тонкие планы, это раскрытие сверхвозможностей. Что дальше? А вот дальше главное. Христос говорил, что главное не сверхвозможности и не власть, и даже не порядочность и любимые люди, семья. Он говорил, что главное – это Бог. Потому что если ты утрачиваешь ощущение первичности Бога, то, входя в тонкие планы, где идет тысячекратное усиление направлений всех, ты свое желание властвовать, свое желание быть порядочным, свои представления о мире, каким должен мир быть, начинаешь навязывать всей Вселенной. Что при этом происходит? Начинает расти гордыня. Начинает формироваться активный дьяволизм, а потом начинается истребление людей. Так вот, сказка о Гарри Поттере очень хорошо, но там есть маленький нюанс. Там говорится обо всем, чем угодно, о порядочности, о добре, о зле, об ответственности. Там нет понятия Бог. А любое проникновение в тонкие планы при игнорировании понятия любовь к Богу и веры в Бога – это всегда дьяволизм. Поэтому популярность Гарри Поттера еще укнется всему человечеству. Я думаю, достаточно быстро. Всегда, когда шли вспышки магии, оккультизма, увлечения всеми этими делами на фоне ослабления веры, как правило, дело заканчивалось войной, катаклизмом, схема Содома и Гоморры. Поэтому нынешнее непонимание того, что есть грех, как его преодолевать, непонимание, кто такой Всевышний, непонимание, кто мы такие, откуда пришли, куда идем, оно лежит в основе всей остальной цепочки наших заблуждений. И мы, пытаясь на поверхностном уровне решить проблему, впадаем в очень серьезные, еще большие проблемы. Вот сейчас все говорят о судьбе России. По телевидению все говорят о том, что без идеологии, без понимания, каким должно быть государство, России не выжить. Обратите внимание, нигде в мире сейчас никто не может предложить модель гармоничного государства. Вопрос, почему? Капитализм умирает. Коммунизм умер, к какие-то элементы осталось в Китае, но это не коммунизм. Каким должно быть общество? Каким должна быть модель гармоничного государства? Ни одной концепции нет. Знаете почему? Ответ очень простой. Потому что государство состоит из людей. Если мы хотим знать, каким должно быть гармоничное государство, мы должны знать, каким должен быть гармоничный человек. Тогда вопрос, а каким должен быть гармоничный человек? Без любви и веры гармоничного человека не будет. А вот как верить, во что верить, это вопрос. В иудаизме начался серьезный кризис 2000 лет назад. Приходит Христос и дает правильную систему целей. Но ее никто не воспринимает. И какие цели у современных религий? Это отдельный разговор. Но если мы хотим иметь гармоничное общество, мы должны иметь портрет гармоничного человека. Кто он? В чем его главные ценности? В чем его смысл жизни? Как он должен относиться к людям и к себе? Как он должен относиться к Богу? Как его воля должна соотноситься с Божественной волей? Вот если у нас будет портрет такого человека, тогда у нас будет модель гармоничного общества. Этот портрет изложен в Библии. Он изложен Христом. Только никто не понимает, в чем смысл учения Христа и каким должен быть гармоничный человек. Поэтому на эту тему мы еще будем говорить. Но для того, чтобы выжила цивилизация, государства должны изменить свою политику. А для этого мы должны представлять хотя бы приблизительно, как выглядит гармоничный человек и в чем, скажем так, его главное отличие от предыдущего. Первое отличие – гармоничный человек не имеет внутренней агрессии. У него любовь в душе. У него сначала любовь, а потом инстинкты. Вот об этом мы говорили. Давайте еще используем возможность для того, чтобы лучше ощутить систему приоритетов. Мы сначала божественны, наше истинное «Я», а потом мы уже несовершенные люди. Для того, чтобы быть единобожником, нужно жить в двух логиках – в божественной и в человеческой. Для того, чтобы совместить две логики, две противоположности, мы должны себя воспринимать также диалектически двойственно. В Библии сказано, человек создан по образу и подобию Божьему. Это означает, что я, человек, являюсь диалектическим соединением двух противоположностей. Во мне есть мое высшее «Я», абсолютное, чистое, безгрешное, вечное. И есть мое низшее человеческое «Я», которое из животного тяготеет к божественному. Вот когда я понимаю, что я двойственен по своей сути, мое «Я» двойственное, оно троичное, оно едино в двойственности. Когда я это понимаю, тогда я могу одновременно удерживать любовь, непрерывно в душе, и одновременно реагировать на окружающий мир. Если я считаю себя только грешным человеком, соединить любовь и соединить активные действия я не могу. Для меня либо любовь, и тогда я бесхребетный, всех люблю и ничего не могу сделать, либо ненависть, и тогда я активный, но я болею и умираю. Когда мы понимаем, что человек божественен по своей сути, чему учил Христос, Иоанн Креститель, и что сказано и зашифровано в Ветхом Завете, если я понимаю, что я божественный, и одновременно я несовершенен, и всегда моя оболочка будет несовершенной, и суть развития заключается в том, что я должен приближаться к Богу, что мое «Я» несовершенное должно стремиться к моему Высшему «Я», вот тогда возможность развития появляется. Так вот, мы должны в ближайшие несколько лет научиться реагировать на любую ситуацию, на любой конфликт. Сначала видение Божественной воли, ощущением чувства любви, а потом уже всем остальным. В критической сложной ситуации, когда для выживания нужна вспышка инстинкта самосохранения, если мы привыкли это делать в обычной ситуации, у нас чувство любви все равно проскочит первым. И оно остановит агрессивность, которая, проникая в душу, начинает убивать всех. вспоминаем все моменты общения, проблем, конфликтов с людьми, сохраняя абсолютное чувство любви в любой ситуации. Прошу. Так, ну что ж. Хочу сделать заявление. У вас все получится. Все мы преодолеем. Значит, главная задача какая? К чему я призываю и к чему мы все идем? Научиться быть счастливыми. Наша цель – стать счастливыми. Нужно научиться быть счастливыми тогда, когда мы счастливы или несчастны. На внешнем уровне мы можем быть несчастны, но мы при этом должны оставаться счастливыми. На внешнем уровне мы можем быть счастливыми и успешными, и мы при этом должны оставаться счастливыми. Любая форма пребывания на Земле есть возможность развития. Пока мы развиваемся, мы счастливы. Развитие без любви невозможно. Поэтому пока мы осознаем, что все для нашего блага, все для того, чтобы наша душа развивалась, все для того, чтобы любовь увеличилась в нашей душе. И когда мы все рассматриваем как поддержку, мы выстраиваем свой внутренний и внешний мир в этом аспекте. И мы начинаем меняться, и мы готовы к любой ситуации, и меняя себя, мы меняем, по сути дела, наше будущее. Это очень важно. Это, знаете, как вот при аварии, вдали какое-то пятно неясное, вообще ничего из себя не представляет. Потом это машина, которая подъезжает, ну едет и едет. А потом эта машина сталкивается, и мы понимаем всю мощь столкновения и пытаемся что-то исправить, но это уже сложно. Вот так же и сейчас. Все эти разговоры о том, что что-то когда-то произойдет, какими надо быть, пока на уровне пятна, которое сейчас начинает материализовываться. Тянуть не стоит. Мы должны стать счастливыми как можно скорее. И истинное счастье – это умение быть счастливым всегда. Это умение на уровне Божественном ощущать, что все формы нашего проживания на Земле – это возможность развития и счастья. И пока у нас любовь в душе и устремление к Творцу, мы счастливы всегда. И если мы хоть чуть-чуть отвернемся, то какие бы блага внешние у нас не были, мы уже несчастны. Если мы это понимаем, то все вопросы мы решим. Еще хотел бы вернуться к программе самоуничтожения. Я тут законспектировал несколько десятков, так сказать, страниц по этому поводу. Я просто посмотрел. Значит, для того, чтобы эта программа сейчас будет активизироваться все сильнее. А основное чувство, самое опасное при этой программе, это чувство уныния и отчаяния. Я упоминал это уже, я говорил с одной женщиной, работавшей в роддоме. Два раза в России были вспышки рождения слабоумных детей, инвалидов, тяжело больных детей, причем необъяснимо. Когда я начал анализировать, я понял, в чем дело. Первая крах Советского Союза, первая вспышка появления очень большого количества больных детей – это начало 90-х. А потом начало 2000-х после кризиса, обрушения экономики. Что здесь произошло? Цель дает человеку силы и дает человеку жизнь в конечном счете. Цель – это потенциал. Разница потенциалов – идет энергия. Пока у человека есть цель, он живет. Если у человека самые ближние цели – поесть, выпить, как только он удовлетворяет эти цели, у него идет остановка энергии и программа самоликвидации. Поэтому, чем выше цели у человека, тем больше у него возможностей и энергии. У верующего человека, цель которого – единение с Богом, фактически невероятный, скажем так, импульс к развитию. Советский человек жил целью. Если для западного человека главное – это материальное накопление и прочее, и за счет этого шла, скажем так, вспышка внешнего благосостояния с утратой внутренней энергии будущего, и это сейчас видно на примере потомков, на примере деградации Европы, то у российского, у советского человека была цель построить коммунизм, и именно из-за этого Советский Союз – критические моменты проявлял просто чудеса и возобновления, обновления, и открытия, и всего чего угодно. Высокие цели рождают высокие энергии и силу духа дает. И вот когда рухнул Советский Союз, цель была утрачена, пошло уныние, депрессия. Оказывается, уныние деформирует ДНК человека. Когда у человека разрушается, нет будущего, он подсознательно сначала впадает в депрессию, он испытывает чувство отчаяния и начинает разрушаться генетический аппарат. Поэтому, когда человек молится золотому тельцу, он обречен. Любая потеря денег убивает не только его, но и его потомков. Поэтому Бог говорил Моисею, чтобы он убивал тех, кто молились золотому тельцу. Для того, чтобы программа самоуничтожения не работала, нужно четко поставить себе цели. В чем для вас смысл жизни? И понимать, к чему вы идете. Так вот, России нужна сейчас идеология, нужна цель. И эта идеология просчитывается очень просто и легко. Современная идеология России должна исходить из 10 заповедей. Нельзя воровать. Нельзя грабить и убивать. Нельзя предавать. Нельзя отрекаться от любви к ближнему. Нужно соблюдать нравственность. Не поклоняться еде, сексу и деньгам, как это все сейчас широко рекламируется, потому что это дает деньги. Нельзя поклоняться золотому тельцу. Вот исходя из этих элементарных правил, можно уже выстраивать идеологию России. А цель России, цель российского государства – это выжить. А для того, чтобы выжить, нужно поддерживать гармоничных людей. А гармоничные люди – это верующие, это добродушные, это те, кто готов развиваться. Так вот, программа самоуничтожения активизируется тогда, когда мы забываем о Боге, и когда у нас начинает расти гордыня. Поэтому смело, если хотите преодолевать программу самоуничтожения, начинайте работать с гордыней. Вспоминайте все моменты, когда отрекались от любви, утратили любовь, когда оставили ее на второе место. Проходите это через покаяние. Гордыня – это есть удаление от Бога, а Бог есть любовь. Кстати, в скором времени должна выйти книжка «Облики гордыни». Ну, вообще еще несколько книг готовится к выпуску. Там все более-менее детально я расшифровываю. Думаю, это поможет в работе над собой. Не знаю, 4-5 семинаров в год может быть маловато. Тема очень серьезная. Может быть, даже я проведу внеочередные семинары, где в основном буду отвечать на вопросы и дам время работы над собой. Но, в общем, в ближайшие 3-4 года нужно очень серьезно, скажем так, меняться. Значит, преодоление программы самоуничтожения, правильная цель и смысл жизни, правильное понимание, что такое покаяние, это не выпрашивание здоровья, а это и есть первый шаг к изменению, это изменение отношения к прошлому покаянию. Дальше, преодоление привязанности, то есть любое увлечение чем-то, мы должны периодически отрешаться от всего, то есть прерывать привычный ход событий. Если мы начинаем только думать о работе и дома, и на работе, и постоянно этим живем, дело кончится плохо. То есть любая страсть, как желание, которое не останавливается, это проблемы. Поэтому умение выключаться из всех ситуаций, делать перерыв, это очень важно. Единственное, что может не прерываться, это устремление к Богу. Поэтому пост, голодание, отрешенность – все это помогает. Умение конфликтовать. Дело в том, что наша жизнь – это непрерывное общение. Поэтому если мы умеем правильно общаться, а общение – это конфликт в какой-то степени, то мы тогда, так сказать, начинаем нормально развиваться. Что такое правильное общение? Во время общения не осуждать, не превозноситься над другим, не отстаивать свою правоту, не оскорблять, не унижать оппонента, сохранять собственное достоинство и уважать достоинство другого человека, уметь ставить себя на его место, демонстрировать свое добродушие, внимание и заботу, одновременно с критикой, не оправдываться, не повышать голоса, не спешить, не слишком возбуждаться во время спора. То есть вот эти элементарные вещи, которых я, так сказать, часто, к которым я часто возвращаюсь, это очень важно. Потому что качество нашего общения с другими, в конечном счете, это качество общения с окружающим миром, с Богом и с судьбой. Что еще? Если человек считает, что мир злой и несправедливый, он уже подсознательно этот мир атакует. Он отвечает на возможную агрессию мира. Поэтому простая психологическая установка. Мир божественен, мир прекрасен, любое событие имеет высший смысл, а значит, сначала любовь, сначала понимание, а затем изменение, управление, не уничтожение, а воспитание. И тогда мы нормально общаемся с миром. Мир прекрасен, мир не зол. Дальше, диалектическое мышление. Я об этом говорил. Единобожник имеет диалектическое мышление. Он может соединять противоположности. Кстати, чем ум отличается от мудрости? Вот мудрость без любви не бывает. Почему? Потому что ум может все четко понять, но он движется в одном канале, в тоннеле. Он идет либо влево, либо вправо. А мудрость – это умение соединить два противоположных направления, подняться над ними. Поэтому без любви мудрости не бывает, а без мудрости не бывает будущего, в конечном счете. Поэтому умение диалектически мыслить очень важно. То есть, если вы видите хорошее, то подразумевается и отрицательные стороны. Любой рычаг может давать добро и может давать зло, если неправильно пользоваться. Любая машина, если водитель неопытный, может привести к проблемам. Никогда не бывает только добра или только зла. Если вы это понимаете, уже легче работать с программой самоуничтожения. Человек, живущий крайностями, это уже человек, у которого работает программа самоликвидации. Дальше. Для того, чтобы затормозить программу самоуничтожения, нужно элементарно выполнять 10 заповедей. Смысл я их неоднократно говорил. Еще один момент. Если человек не отдает энергию, если он не активен, то в нем начинается снижение энергии, и дальше он начинает зависеть от мира, и может включиться программа самоуничтожения. Поэтому у людей активных, энергичных, добродушных всегда будет состояние гораздо лучше. Наверное, поэтому Христос и говорил: «Не зарывай талант в землю, верьте, и гора сойдет с мест, стучите, вам отворят». То есть человек верующий должен активно действовать. Нужно верить в себя. Если человек в себя не верит, то это и есть подсознательное уныние и отчаяние. Что бы ни произошло, любая ситуация – это задача, данная Богом, которая имеет разрешение. А если она имеет разрешение и ответ, значит, нужно стараться его найти. Поэтому тот, кто не верит в себя, это человек, который себя убивает, по сути дела. О чем еще говорить? И так все ясно. Задача надо стать счастливыми, стать независимыми, стать добродушными, стать единобожниками и помогать в этом другим. Это задача на ближайший год. И я не сомневаюсь, что вы с ней справитесь. Ну и при следующей встрече будем подводить итоги. Желаю всем счастья, стать счастливыми, желаю здоровья и всего того, что к этому прилагается. Спасибо, всего доброго.